Ты дополняешь мой мир, и мы готовы сдаться в силе гравитации. Мы пролетаем мимо пьяных машин, и нам достаточно один на один. Выключаются мои номера, и новая жизнь забирает меня. Эта ночь проводит случайный. Ooh.